Часть первая. Молодые таланты. Глава первая. Оставшись вполне довольна, я протянула нож Хиту. Он поднялся. Его черные кудри играли в свете луны. Я заняла нагретое им в постели местечко и принялась наблюдать. Стоя на коленях, Хит, старательно закусив губу, начал выводить кончиком ножа аккуратные линии чуть пониже нацарапанных мною букв. Вырезанная надпись гласила «Шоу» и «Роча». Через несколько дней эти имена вспыхнут на табло, когда мы впервые примем участие в чемпионате США по фигурному катанию. Их будут объявлять на церемониях награждения, печатать в газетах и вносить в списки призеров. Мы запечатлели наши имена на спинке моей старинной палисандровой кровати, прямо посередине, врезав буквы глубоко в дерево, чтобы надпись осталась там навсегда. Нам обоим было тогда по 16, и нас переполняла уверенность в своих силах. У двери стоял собранный с вечера багаж, коньки и костюмы. Мы долго ждали этого дня, годами тренировались и настраивались. А сейчас, когда до отъезда оставалось всего несколько часов, ждать было уже невмоготу. Хотелось поскорее уехать, и если получится, то навсегда. Хит положил ножик на тумбочку и, любуясь резьбой, примостился рядом со мной. «Волнуешься?» — прошептал он. Я посмотрела на коллекцию фотографий, развешанных по обеим сторонам от нашего витражного окна, из которого вечно сквозило. На снимках была изображена моя любимая фигуристка. Шейла Лин, двукратная олимпийская чемпионка по спортивным танцам на льду. Живая легенда. Шейла никогда не волновалась. Даже в самые трудные и ответственные минуты. «Ничуть», — ответила я. Засунув руку под растянутый, служивший мне вместо пижамы свитер с надписью «Звезды на льду 1996», Хит погладил меня по спине. «Врешь». В 1996 году, во время гастролей ледового шоу, мне посчастливилось увидеть своего кумира вживую. Правда, с верхнего ряда трибун. В моей спальне среди прочих реликвий висела подписанная Шейлой фотография, за которую отец когда-то заплатил кучу денег. Я хотела стать такой же спортсменкой и такой же удивительной женщиной, как она. И не когда-нибудь в далеком будущем, а прямо сейчас. Шейла была еще подростком, когда она и ее партнер Кирк Локвуд впервые завоевали титул чемпионов страны. Конечно, нам с Хитом рассчитывать на победу с первого раза было нечего. В прошлом сезоне мы тоже квалифицировались, но тогда чемпионат проводился в Солт-Лейк-Сити, и у нас не хватило денег на дорогу. К счастью, на этот раз соревнования проходили в Кливленде, до которого легко добраться междугородним автобусом, да и билеты стоят недорого. Я возлагала на этот чемпионат большие надежды. И не ошиблась. Поездка в Кливленд перевернула нашу жизнь. Только совсем не так, как я думала. Хит поцеловал меня в плечо. «Ну, а мне волноваться незачем. Я выступаю в паре с Катариной Шоу». Он произнес мое имя медленно и с чувством, как заклинание. А для нее нет ничего невозможного. Сидя в темноте, мы не сводили друг с друга глаз, дыша в унисон и почти соприкасаясь губами. Много лет спустя мы научимся воспроизводить эту сцену перед зрителями, и она принесет нам мировую известность. Мы будем как можно дольше оттягивать поцелуй, терзать и дразнить публику до тех пор, пока каждый человек в зале не почувствует, как колотятся наши сердца и как мы сгораем от желания обладать друг другом. Но то будет лишь элементом выступления. А пока все по-настоящему. Впереди была целая ночь. Наши губы слились в поцелуе. Медленном, нежном и многообещающем. Когда за дверью послышались шаги, мы поняли, что прятаться поздно. За столом посреди белоснежной кухни сидит блондинка средних лет, ярко накрашенная и одетая в нарядную кофту с блестками. Это Николь Брэдфорд, тренер по фигурному катанию. Николь Брэдфорд. «После зимних Олимпийских игр у нас всегда наплыв желающих заниматься. Многие девочки начинают воображать себя будущими звездами. Многие увлекаются, но Катарина, та взялась за дело с каким-то особенным рвением». Камера демонстрирует семейные фотографии, на которых юная Катарина запечатлена на коньках и в разных костюмах. На одном снимке она позирует у стены, обклеенные изображениями Шейлы Лин. Девочка стоит в такой же позе, как фигуристка на фото, висящем посередине. Николь Брэдфорд. На первом занятии Катарина при всех заявила, что станет звездой, как Шейла Лин. Одногруппницы сразу ее не взлюбили. Четырехлетняя Катарина тренируется на катке одна. Волосы забраны в небрежные хвостики, выражение лица не по-детски серьезное. Диктор, голос за кадром. Катарина Шоу, прославившая спортивные танцы на льду, начинала свою карьеру фигуристки в одиночном катании. Мальчиков, желающих составить ей пару, долгое время не находилось. Элисдин сидит у стойки модного бара с бокалом мартини в руке. Волосы его уложены в стильную прическу, на лице озорная улыбка. Элису чуть больше 40. Элисдин. Я ведь и сам бывший танцор на льду. Мальчишек в наш спорт не загонишь. В парном катании хоть прыжки можно делать или подбрасывать девушек в воздух и ловить их за разные части тела. Некоторым парням такое нравится. Диктор, голос за кадром. Из всех видов фигурного катания спортивные танцы на льду — наименее изученная дисциплина. Экран демонстрирует архивные кадры. 1976 год, Инсбрук, Австрия. На зимних Олимпийских играх впервые проводятся соревнования по спортивным танцам на льду. Диктор, голос за кадром. Танцы на льду восходят к бальным танцам. Большое значение придается технике работы ног, так называемому реберному скольжению, а также партнерству. Элис Дин. Нередко бывает, что начинающая фигуристка, не найдя себе партнера, втягивает в спорт брата и катается с ним в паре. Но для Кэт Шоу это был не вариант.